Ночь темна, не видна в небе луна. Как усталый солдат дремлет война. Только вдали за рекой где-то боец молодой песнь поет и звучит тихо она. Только вдали за рекой где-то боец молодой песнь поет и звучит тихо она. Знаю я, у окна старая мать, вспоминая меня, будет вздыхать. Ты не грусти обо мне, ты не горюй обо мне, возвратиться домой твой сын родной. Ветер злой, снег сухой, крутит кольцо. Вижу я пред собой милое лицо. Девушка, помни меня, милая, помни меня. С фронта славных побед шлю я привет. До славных побед шлю я привет.